средоточие мира. Что такое храм? Место, где встречаются земное и небесное, Бог и человек. Задолго до того, как появились религии, во времена господства мифа, люди уже оборудовали специальные места для того, чтобы обращаться к божествам, которые тогда в основном отождествлялись с силами природы. В финикийских мифах, сохранившихся, например, в пересказе Филона Библского, говорится, что храмы строились по образцу Вселенной, так как ее представляли себе представители этого семитского народа. В древнем финикийском городе Тире, на берегу Средиземного моря, возвышался величественный храм, посвященный Мелькарту, богу-покровителю Тира, чье имя означало «царь города». Мелькарт был не просто божеством, а символом мощи и процветания. Он, согласно ряду мифов, был сыном богини Иштар, а его роль выходила за пределы простого покровительства. Мелькарт был богом моря, торговли и обновления жизни. Его почитали как того, кто дарует удачу в путешествиях, защищает мореплавателей и помогает городу процветать. Но он был также богом воскресения, чей культ включал ритуалы пробуждения, символизирующие цикл смерти и возрождения природы. В Тире регулярно проводился праздник, во время которого статую Мелькарта торжественно провозили по улицам города, а затем омывали водой или, возможно, погружали в воду, символизируя его смерть и воскресение. К сожалению, до наших дней не сохранилось пространных описаний храма Мелькарта в Тире. Информацию приходится собирать по крупицам. Однако древние источники позволяют нам представить его величие. Храм представлял собой монументальное сооружение, украшенное колоннами и скульптурами. Внутри храма находилась статуя Мелькарта, покрытая золотом и драгоценными камнями. В храме горел священный огонь, который никогда не угасал, символизируя вечную жизнь божества. Загадка. Геродот упоминает, что в тирском храме Мелькарта были две удивительные колонны. Одна из чистого золота, а вторая из цельного изумруда. Причем она ярко сияла в ночное время. Конечно, материал, из которого были изготовлены эти архитектурные детали, вызывает некоторые сомнения. Можно предположить, что золотая была позолоченной, а изумрудная сделана из толстого стекла. Финикийцы умели его изготавливать. Что же касается сияния, возможно, колонна была полой, и внутри разжигали огонь. Внутри храма было несколько залов, каждый из которых имел свое предназначение. При этом храм был моделью Вселенной, а три его уровня символизировали три мира — подземный, небесный и мир живых. Главный зал, где находилась статуя Мелькарта, представлял собой центр мироздания. Колонны храма, украшенные изображениями змей и деревьев, символизировали связь между землей и небом. Змеи, как существа, способные сбрасывать кожу, олицетворяли цикл смерти и возрождения, а деревья — вечную жизнь и плодородие. Храм был местом, где люди могли прикоснуться к вечности, где они чувствовали связь с богами и с самими собой. В мифах угаритского цикла Баала дворец Баала предстает как величественное и священное место, воплощение могущества и величия бога бури и плодородия. Этот дворец не просто сооружение из камня и дерева, а символ космического порядка, центр мира. Его описывают как огромное здание, возвышающееся над землей, словно гора, устремленная к небу. Стены его были сложены из драгоценных камней, а крыша, по преданию, была покрыта лазурью, напоминающей небесный свод. Когда Баал находился в своем дворце, его присутствие ощущалось в грохоте грома и вспышках молний, которые будто бы рождались внутри. В мифах о борьбе Баала с Мотом иногда утверждается, что Мот не только пытается убить Баала, но и стремится разрушить его храм. Однако Баал в конечном итоге одерживает победу, и храм снова становится центром гармонии и процветания. Земные храмы, посвященные Баалу, были своего рода копиями его дворца, описанного в мифах. Внутри святилища центральным элементом был алтарь, на котором приносились жертвы Баалу, чтобы умилостивить его и обеспечить плодородие земель. Считалось, что если бог окажется доволен, дожди будут идти обильно, а поля дадут богатый урожай. К числу наиболее впечатляющих памятников древней архитектуры относится храм Баала в Пальмире, современная Сирия. Построен он был в первом веке нашей эры и нес на себе отпечаток не только древнесемитской, но и античной традиции. Внутреннее пространство храма было огромным, при этом не разделялось, судя по всему, ни колоннадами, ни перегородками. Такой объем производил на посетителей огромное впечатление, заставляя ощутить величие божества. Входящий в помещение ощущал себя крошечным. Храм окружала колоннада. К сожалению, в 2015 году в результате обстрела террористической группировкой древний храм был практически уничтожен. Изменилось ли восприятие храма? Его смысл с приходом монотеистической религии? В Танахе храм — это не просто здание, а центр мироздания, место, где соединяются небо и земля. Представление о храме как оси мира проходит через несколько преданий. Например, храм в Иерусалиме, согласно преданию, был возведен царем Соломоном на горе Мория, ныне Храмовая гора. Это не просто точка на карте, а сердце мира. Место, где небо встречается с землей, где история и вечность переплетаются в единое целое. Для еврейского народа она является священным местом, где разворачивались события, определившие судьбу всего человечества. Одно из самых драматичных преданий, связанных с Храмовой горой, это история жертвоприношения Исаака. Авраам, отец веры, получил повеление от Бога взять своего единственного сына Исаака и принести его в жертву на горе Мория. Сердце Авраама разрывалось от боли, но его вера была непоколебима. Он поднялся на гору, построил жертвенник и уже занес нож над своим сыном, когда ангел Господень остановил его руку. Вместо Исаака в жертву был принесен баран. Это событие стало символом абсолютной преданности Богу и испытания, которое Авраам прошел с честью. Кроме того, именно на Храмовой горе, по преданию, Бог начал творение мира. В центре горы лежит камень основания, место, с которого началось мироздание. Считается, что именно сюда Господь бросил первый ком земли, создав твердь, и отсюда же разлились воды, чтобы наполнить океаны и реки. На этом же камне, в самом сердце храма, некогда стоял Ковчег Завета, величайшая святыня еврейского народа. Ковчег был сделан из древесины акации и покрыт золотом. Внутри него хранились скрижали завета, на которых были начертаны 10 заповедей, данные Моисею на горе Синай. Ковчег был символом присутствия Бога среди народа. На его крышке, украшенной двумя херувимами, простирающими крылья, Бог являл себя Моисею и говорил с ним. Ковчег завета был настолько почитаем, что к нему нельзя было прикасаться. Он находился в самом сокровенном месте храма, куда мог войти только первосвященник. По преданию, Ковчег Завета был сооружен либо самим Моисеем, либо мастером по имени Веселиил, Бецалель. Его же почитали как строители скинии, походного храма. Ковчег Завета был воплощением связи между Богом и человеком. Но также он напоминал о том, что святость требует уважения и благоговения. История ковчега полна тайн. Он исчез после разрушения первого храма, его местонахождение до сих пор остается одной из величайших загадок. Некоторые верят, что он спрятан где-то в недрах Храмовой горы, ожидая того дня, когда будет восстановлен храм, и мир обретет окончательное искупление. Таким образом, еврейская концепция храма выходит за рамки традиционного храма в мифах. Это не просто модель Вселенной, а центр божественного присутствия и будущего обновления мира.